Глава 23. Уроки Риспи. Я проснулась на рассвете. В голове царила странная пустота, а огненная элементаль ворочалась под печатью. Кетту крепко спала рядом со мной. Другая половина постели была смята. Воспоминания о прошедшей ночи пришли резко. Я села и со стоном запустила пальцы в волосы. «Что я творила?» Вышла во двор, пошла к поляне. А Эдвин? В каком непотребном виде он меня видел? Да еще, похоже, и караулил всю ночь вместо того, чтобы спать. Терзаемая стыдом и угрызениями совести, я встала с кровати. Дверь ванной оказалась заперта. Изнутри доносился шум воды. «Эдвин?» Смотреть в глаза ректору после своего вчерашнего безумия совсем не хотелось. И я поспешила удрать. Погладила спящего лиса, поспешно влезла в охотничий костюм и вышла из комнаты. Тревоги я больше не чувствовала. Дом медленно начинал просыпаться. Из крыла слуг доносились сонные голоса. Я проскользнула во двор незамеченной и направилась к калитке. Мальчишка сидел на покосившемся столбе и поигрывал раздвоенным листом огнелетника. На нем была та же черная одежда, а густая черная челка также закрывала глаза. Стоило мне оказаться рядом, как он вскинул голову и ехидно напомнил. «А я говорил тебе не ходить сюда. Предупреждал». Я упрекнула. «Где ты ночью был со своими предупреждениями?» Он неопределенно пожал плечами и указал на прокушенную ладонь. «Вчера здесь хватало желающих вразумить тебя». Я поправила бинты и нахмурилась. «Ты про Кету. Он и правда старался, но он всего лишь лис». «Твой муж подоспел вовремя», — с усмешкой напомнил мальчик. А я снова спросила. «Как тебя зовут?» «Неважно. Ты родственник Сулаки?» «Нет, и ты уже об этом спрашивала», — развеселился он. Я немного помолчала, а затем подалась вперед и свистящим шепотом спросила. «Ты Риспи?» Мальчик снова склонил голову к плечу и с интересом спросил. «А что, похож?» «Нет», — честно призналась я. «Но Сулаки точно не человек, а на нее ты похож». «Вот у нее и спроси. Правда, сегодня тебе она ничего не скажет. Ночи, когда зацветают лилии, даются ей тяжело». Я вспомнила собственное безумие, а затем рыжеволосую девушку. Сердце защемило от жалости, и я спросила. «А ты? На тебя они не влияют, так?» «Они только на девушек с огненной элементалью влияют», — сообщил мальчишка. Я ухватилась за его слова. «Значит, у Сулаки тоже есть огненная элементаль?» «Была», — грустно ответил он. «Была?» — повторила я. «Значит, от нее можно избавиться? От огненной элементали?» Я затаила дыхание в ожидании ответа. Мальчик поморщился и прижал руку к груди, а затем глухо произнес. «Не совсем. И это больно. И жить с этим больно». В этот момент мне отчего-то стало ужасно жаль и его. Поколебавшись, я спросила. «А можно ли как-то помочь?» «Можно, но у тебя не получится. Пока. А потом?» «Учись». — серьезно ответил мальчишка. — А Майя плохого не посоветует. После этого он спрыгнул со столбика и скрылся в кустах. А я подняла взгляд на поляну. При свете дня она растеряла всю свою притягательность. Я не чувствовала ни тревоги, ни желания оказаться на ней, как в прошлые разы. Присмотревшись, среди травы я различила темные сомкнутые бутоны цветов. Лилии цвели ночью и отравляли мой разум. Но теперь, похоже, перестали источать магию. Я осторожно отворила калитку и пошла вдоль живой изгороди, на всякий случай огибая поляну. Стоило мне приблизиться к башне, как из кустов донесся раздраженный голос. «Видимо, пока тебе не откусят голову, ты так и будешь сюда ходить днем». Я сложила руки перед собой и примирительно сказала: «Прости, хотела узнать, как ты после этой ночи». «Отвратительно», — процедила Сулаки. «Поэтому тебе лучше не злить меня и уйти». Я помялась и предложила: «Хочешь, я уговорю Эдвина убрать эти цветы?» Девушка горько рассмеялась. «Он не согласится». Я вспомнила, как Эдвин поймал меня у ворот и уверенно произнесла: «Согласится». Кажется, мой тон озадачил Сулаки, и она пробормотала: «Мадлен Рокфосс никогда этого не позволит. Уходи». «Спрошу. Я могу тебе чем-то помочь сейчас?» «Уходи», — с нажимом повторила девушка. «Видеть не могу никого из вас. Точнее, даже слышать не хочу». Мне показалось, что в ее голосе проскользнула боль, и я покорно развернулась к выходу. Сердце ёкнуло. От калитки ко мне решительно шагал Эдвин. Я попыталась улыбнуться, но ректор молча поймал меня за руку и потащил за собой. Я не сопротивлялась. Только когда мы оказались за пределами живой изгороди, он повернулся ко мне и яростно процедил: «Ты что творишь? Тебе ночи было мало!» Взгляд его стал задумчивым, и в нем как будто промелькнула надежда. Я со вздохом ответила: «Сулаки тоже страдает от близости этих цветов». «Ты ее жалеешь, что ли?» — изумился Эдвин. А затем возмущенно потрогал мой лоб и покачал головой. «Похоже, ты все еще не в себе. Лилии будут цвести еще одну ночь. Сегодня заночуем в Хелмилене. Отправимся туда сразу после прогулки к реке, если эта старуха тебя не обманула». После этого ректор огляделся и спросил: «А где твой лис? Как там его?» «Кето», — нахмурилась я. «Оставался в постели, а что?» «Я не видел его в комнате», — раздраженно ответил ректор. «Надеюсь, на этот раз мне не придется его искать по всему двору». «Может, спрятался под кровать?» — забеспокоилась я. «Нужно вернуться и посмотреть». Оглядываясь на всякий случай, мы вернулись в комнату. Там я вздохнула с облегчением. Кето спал на кровати в той же позе, в которой я его оставила. Я укоризненно посмотрела на Эдвина, а тот раздраженно сказал: «Что? Его тут не было!» Кетту поднял на нас сонные глаза и широко зевнул. Ректор метнул недовольный взгляд на лиса и ушел. А я села и начала рассеянно гладить серебристо-черную шерсть. При воспоминаниях о ночи меня бросало то в жар, то в холод. Магия лилий была странной. Иначе я бы точно сгорела со стыда. К полудню мы отправились к реке. Неслись во весь опор, и я наслаждалась теплом и бьющим в лицо ветром. Грядущая встреча меня тревожила, но от того, что рядом Эдвин, было спокойнее. Как только впереди заблестела серебристая лента реки, мы остановились. Эдвин призвал элементаль и выплел сложное заклинание. Оно легло на луку моего седла светящимся пятном и тут же пропало. «Магический маяк?» – догадалась я. И с тоской подумала, что моих скудных сил никогда на это не хватит. Эдвин кивнул и указал на мой арбалет. «Держи оружие при себе. Амая сильна, но отогнать сможешь. Если увидишь ее сыновей, сразу поворачивай коня, ясно? Таалаб и Саалаб тебя щадить не будут. Я приду, если что-то пойдет не так». Я кивнула и тронула поводья. До реки жеребец шел рысью, а я высматривала опасность или риспи. никого так и не увидела. Я спешилась у камня и закинула на плечо арбалет. Непрерывно оглядываясь, набросила поводья коня на куст чуть в стороне. А когда повернулась, на камне уже сидела золотоглазая старуха. Она скользнула взглядом по арбалету и лошади, а затем усмехнулась. «Пометил, значит, свою. Занятно». Я покосилась на седло, но никакой метки там не обнаружила. Наверное, Риспи учуяла магию Эдвина. А Майя больше ничего не сказала, и я осторожно приблизилась, придерживая арбалет. Риспи продолжала усмехаться, а я спросила, что мне нужно делать. «Все, что я скажу», — ответила старуха и указала на сверток у себя под ногами. «Но для начала возьми это». Я заколебалась и невольно покосилась на лошадь. Риспи выглядела так, будто едва сдерживает смех, и я решилась. Одной рукой, коснувшись оружия, я приподняла край ткани. Не знаю, какое у меня было в этот момент лицо, но Амайя покатилась со смеху. Несколько мгновений я смотрела на самый обычный булыжник, пытаясь понять, это глупая шутка или камень и правда нужен. Старуха хихикала, держась за бока, и всеми силами старалась не сверзиться с валуна. Мне стало обидно, и я взяла булыжник в руки. На ощупь он оказался холодным и шершавым. Я выпрямилась и устремила возмущенный взгляд на Риспи. Она, наконец, утерла выступившие слезы и снисходительно сказала: «Ну-ну, не дуйся, щеночек. Твоя осторожность при отсутствии магии выглядит очень забавно». «Не называйте меня щеночком». «Да лисенка тебе еще расти и расти», — беззлобно осадила Амайя. «Приступим. Бери камень и пробуждай печать». Я заколебалась. Огонь внутри спал и на мысли не отозвался. «Боишься?» — усмехнулась Амайя. «Смелее! Вчера ты едва не сожгла здесь все. Где твоя сила?» «Я не хочу сжигать все», — буркнула я в ответ, чувствуя, как от чего-то начинают дрожать пальцы. «И на выброс магии сюда могут прийти другие Риспи». «Старшей и младшей боишься?» — улыбнулась старуха. «Сегодня у них дела на другой стороне горы, и на земле людей они не позарятся». Я покосилась на ту сторону реки и процедила. Они не единственные Риспи на этой горе. Старуха перекинула за спину седую косу и хитро улыбнулась. «Об отце думаешь?» «Ничего подобного», — горячо возразила я. «Я вообще о нем не думаю. Я его ненавижу». Эти слова как будто сорвали заслон с огня внутри. Стало нестерпимо горячо, а печать расцвела на лбу. Я инстинктивно сжала камень и попыталась задавить свою силу, но Амайя тут же оказалась рядом. Сухие морщинистые ладони обхватили мое лицо. Взгляд желтых глаз гипнотизировал. «Не вздумай», — требовательно сказала она. «Не дави магию, мы здесь одни. И твой муженек бдит, чтобы никакие лишние глаза не видели эту красоту». Большой палец Риспи скользнул по печати, на этот раз не успокаивая, а раззадоривая огонь. Я сглотнула и попросила: «Не надо». «Тогда не гаси его», — приказала Амайя. «Это твоя сила. Не нужно ее так бояться». «За нее убивают», — напомнила я, пытаясь сдержать порывы задавить огненную элементаль. «Не здесь, не сейчас. Ты уже пользовалась ею, чтобы выжить. Ты ступила на нашу землю, попала под влияние магии Унегена. Твоя сила больше не уснет и будет мучить тебя, если ты не научишься выдерживать ее, терпеть». Я отвела взгляд и процедила: «Что мне нужно делать сейчас?» Сухие горячие пальцы сжали руку, в которой я держала камень, и Риспи прошептала: «Нагрей его. Сделай горячим настолько, насколько сможешь». Какое-то время я колебалась. Сначала усилием воли перестала давить огонь внутри. А в следующий миг трава вокруг меня вспыхнула. Я испугалась не на шутку. Но тут случилось невероятное. Рядом с моим огнем вспыхнул другой. Чужое пламя было как будто сильнее и чище. И я в первый раз в жизни увидела, как огонь гасит огонь. Магия Риспи подавила мою, а затем погасла, оставляя вокруг нас ровный выжженный круг. А Майя укоризненно сказала: «Я не просила заниматься поджигательством. Тебе нужно нагреть камень, только его». Я скрипнула зубами. «Это твоя сила», — напомнила старуха. «Ты же призываешь человеческую элементаль. Сделай то же самое, но с огненной». «Я не чувствую ее», — прошептала я. «Знаю», — смягчилась Амая. «Тебе мешает печать. Но это пока к лучшему. Делай, что говорю». Я не знала, сколько мы так простояли. Риспи продолжала держать меня за руку. Я силилась хоть как-то направить сжигающее изнутри пламя, но все равно раз за разом вспыхивала земля. Амая больше ничего не говорила. Когда булыжник в моих руках стал теплым, я сначала не поверила. Но как только меня захлестнуло облегчение, ноги подкосились, и я рухнула на колени, тяжело дыша. Огонь внутри начал гаснуть, а камень снова стал ледяным. Амая села рядом со мной и начала гладить печать, усыпляя ее. Я прикрыла глаза, чувствуя, как волнами накатывает усталость. «Через 2 дня повторим», — сказала Риспи, опуская руку. «И еще кое-что». Она снова коснулась моего лба и добавила: «Если встретишь Кицу и Куми, не позволяй им дотрагиваться до твоего лба». «А иначе?» — подозрительно спросила я. «Могут попытаться выжечь элементаль, но здесь тебя спасет печать. Поэтому тебе всего лишь будет очень больно. И они с радостью воспользуются шансом помучить тебя. Так что не глупи и не лезь к реке. Через 2 дня в полдень буду ждать тебя здесь снова, ясно?» «Ясно», — покладисто кивнула я. Риспи отступила в сторону, и ее фигуру окутало пламя. Мгновение спустя передо мной стояла огромная белая лиса. Она снова направилась к реке и ступила на воду. Я наблюдала за тем, как Риспи бежит по воде к другому берегу, когда услышала топот копыт. Это оказался Эдвин. Ректор даже не взглянул в сторону реки, только обвел взглядом выжженный круг и напряженно спросил: «Ну что?» Я неопределенно пожала плечами. «Устала. Почти ничего не вышло». «Не все сразу», — мрачно сказал Эдвин и протянул мне руку. Поколебавшись, я оперлась на нее и встала. «Садись в седло», — приказал ректор. «Обедать будем в городе». Я поплелась к коню. Эдвин помог мне вскарабкаться на жеребца, и мы направились в сторону Хелмилена. Мы проехали примерно полпути, когда впереди появился всадник. В сердце шевельнулась тревога, и не зря. Скоро мы вынуждены были остановиться. Навстречу ехал Лоуэлл. Судя по всему, ехал к нам. И я не была уверена, что эта встреча мне понравится. Особенно после того, как я использовала огненную элементаль.